И в один из разов, начавшаяся из-за этого потасовка привела к результату, продемонстрировавшему необходимость быть аккуратнее с логовом технаря-бомбиста. Он даже своими глазами, пусть и во второй, отброшенной реальности, сумел лицезреть произошедшее. Непонятно, что конкретно спровоцировало подобное, но треть доков смело начисто, как и часть жилых районов, а над очищенной областью сиял купол, похожий на тот, что был над вышкой, только более яркий и токсичных оттенков, с постоянно мелькающими внутри различными эффектами вроде молний, плазмы и просто всякого разного, на что было больно смотреть или что вызывало галлюцинации. Попытка воздействовать на эту область заканчивалась странно. Эффекты были самыми разными, от банального втягивания и исчезновения, до поджаривания, разрубания, замерзания, расщепления, усыхания, подрыва тела. В некоторых случаях зона, казалось, даже уменьшалась после таких взрывов. Но проблема была в том, что куда как чаще она увеличивалась. Даже после броска какого-то предмета внутрь, радиус мог вырасти на метр-другой со всех сторон, или на десяток сразу. Еще какое-то время с ужасом поизучав странное явление, он отбросил эту реальность и на всякий поставил там отряд не только для наблюдения, но и для оцепления. Ему подобное в его городе не нужно. И что важнее всего, Кейп, способный на такое, до сих пор наверняка жив, и при этом не работает на него, а это уже грозит обернуться серьезными проблемами. Что если рванет в обеих реальностях, а затем вернулся Лунг, но с каким-то ребенком? Откуда? Что за ребенок? Наблюдатели лишь определили, что в какой-то момент он был один, а затем, пока они меняли позицию и возобновляли слежку с безопасного расстояния, уже с ребенком. Еще и барыги что-то вытворяют и буянит. Даже на его ребят во второй реальности напасть додумались. К сожалению, там оказались не просто торчки, пытающиеся что-то расспрашивать, а еще и кейп и барыг. В итоге завязалась совершенно ненужная ему потасовка. Но судя по всему, они то ли кого-то, то ли что-то ищут. Надо будет отловить пару торчков и расспросить предметнее. Бесстрашный, получив вызов о происшествии в доках, уже выдвигался, ведь сегодня дежурил он. Пока у них чрезвычайное положение в связи с неясной позицией банд относительно произошедшего в воскресенье, дежурили они со скоростью по очереди, как самые мобильные. Штурм, батарея, триумф и один из них патрулировали в двойках, пока мисс ополчение, кажется, с головой погрузилась с оформлением новеньких и разбором всей этой ситуации. Ему до сих пор не верилось, что четверо, пусть и мелких, но преступников, сами пришли к ним. Да и до этого еще новенькая была, и наслушавшись это на здоровье, ему тоже уже хотелось познакомиться с этим новым стражем, но как-то было совершенно не до того или просто не получалось. Оружейник же, после воскресных событий и последовавших за этим обсуждений, практически закрылся на вышке, отвлекаясь лишь изредка по срочным вопросам, и технарил там при поддержке, насколько было известно Шону, дракон, пребывавший там же. Он бы, может, даже подумал, что его начальство крутит роман с технарем из Канады, но сильно сомневался, считая, что знает оружейника достаточно хорошо. Даже если бы дракон и хотела, залезть под кожу Колину надо еще суметь. Хотя если вопрос в том, чтобы раздражать его, это да, не так сложно, достаточно угрожать его статусу или просто быть недостаточно эффективным, хех. Но вот в положительном ключе, он не представлял, как его надо растормошить, даже имеется подобное желание. Оружейник слишком помешан на своем статусе. Но в целом все, вроде бы, было спокойно в городе до текущего момента. Поступил вызов о каком-то луче света, ударившем в небо, да и как сейчас поступают данные, кто-то слышал какой-то шум с территории доков, но пока без подробностей. Единственное, что серьезно смущало его, так это то, что буквально минут 10 назад скорость, бывший на патруле с триумфом, отлучился на тушение пожара в офисном здании относительно недалеко от их маршрута. Нет, сама ситуация вопросов не вызывала. Пожары бывают, а Робин любит помогать людям, потому когда выдается возможность, он сам вызывается помогать в спасательных операциях в случае подобных происшествий, за что в почете у тех же пожарников, ведь им часто не хватает рук делать кучу дел сразу, когда сам Робин более чем успевает делать именно что много мелких дел. Да, вытащить напрямую из пожара людей он не может, или может, но там скорость будет практически неотличима от обычной человеческой, что, по сути, убивает всю идею, но доставить маски, какие-то инструменты, прочие средства, необходимые для спасения или того, чтобы продержаться сколько-то времени, также при необходимости и срочности, расчищает завалы, используя некоторые из инструментов, созданных в том числе оружейником специально для него, хоть Робин и довольно опытен, но до сих пор предпочитает консультироваться по этому поводу со специалистами, чтобы все не рухнуло в самый ответственный момент, но в основном, конечно, сосредоточивается на более прямом спасении людей. Все это было в пределах нормы, но такое совпадение во времени, это казалось тревожным. И как ему сообщили, Робин уже заканчивает с тяжелыми случаями и затем будет также выдвигаться, но сколько это займет? Минуты 3-5 даже с его скоростью, сам он, прилетев в примерный район, начал осматриваться. Разрушений с виду вроде бы столько же, звуков, соответствующих битве кипов тоже не слышно. Все уже закончилось, полетав еще немного, его взгляд все же за что-то зацепился и подлетев поближе, он обнаружил замерший столб света, видимо, сражение было тут. Начав быстро оглядываться, попутно взлетая повыше, он обнаружил один фургон, который, предположительно, мог удаляться отсюда, а также одну нет, две легковушки, все едут в разных направлениях. Номера он не видит, но камера в его шлеме в режиме реального времени, передающая данные в СКП, решает эту проблему и там все разберут. Но он наверняка потеряет две машины, погнавшись за одной из них. В крайнем случае проверит лишь две из трех. Фургон кажется логичным выбором, но, может быть, на это и расчет, да и все еще остается вероятность того, что машины вообще никак не связаны с происходящим, а сами подравшиеся сидят где-то в зданиях. Но с этим он ничего особо поделать не может, лишь продолжая внимательно оглядываться во время полета. Офицеры из КП, что прибудут чуть позже, и скорость для подобного подходит куда как лучше. Взлетев повыше, окидывая взглядом крыши и большинство улочек в этом районе, ничего не обнаружил и все же ринулся в направлении фургона. Перегнав транспортное средство, он замер на пути фургона, жестом демонстрируя знак «Стоп», учитывая скорости примерно 50 с лишним метров расстояния, более чем достаточно, чтобы среагировать. Вообще им подобное строго не рекомендуется делать, в плане лезть с какими-то подозрениями к гражданским. Этим должна заниматься полиция или в крайнем случае само СКП, но в целом право у них такое есть, на случай экстренных ситуаций. Тот свет, наверняка следствие очередной технарской бомбы, а это вообще ни черта не шутки. Ну или может хоть какого злодея удастся обнаружить и ограничить, и обескровить их еще сильнее. Да, что такое? Водитель, остановившийся немного не доезжая, с недоумением поглядывал на него. Плохой знак. Он ошибся, куда как проще было бы, попытайся водитель скрыться от него. Это все еще не гарантия, что он ошибся, но и просто так улететь уже тоже не вариант. Приветствую, гражданин. Неподалеку произошло столкновение кипов, что скрылись с места происшествия, теперь проходят их поиски. Я уверен, что вы к этому никак не причастны, но все же не могли бы вы продемонстрировать все содержимое фургона. Подлетая ближе, он также окинул взглядом соседнее сиденье и пространство в ногах. Водитель удивился, но с легкостью, опять же удивительно, пошел на сотрудничество. Пусто, буквально. Судя по бумагам, он как раз ехал грузиться на склад, чтобы потом отвезти фармацевтические препараты в сеть аптек. Вежливо поблагодарив водителя и пожелав ему хорошего дня, он взлетел вновь, внутренне вздыхая. Скорость к тому моменту уже прибыла и даже сумел обнаружить одну из машин, также безрезультатно. А вскоре полиция, продемонстрировав удивительное сотрудничество, сообщила о том, что еще одна разыскиваемая ими машина чиста. Он ошибся, и они все еще где-то тут, хотя, могли бы и попытаться сбежать, пока он терял время. Виктора ужасно бесило, когда кто-то считал, что знает как лучше и делал все из вон рук плохо. Чертова Кайден и раньше не отличалась большой благоразумностью, слушаясь его или Джеймса только после очередного напоминания от Макса. Сейчас и вовсе слушала передаваемую им информацию лишь когда сама того хотела, ведь она не пляшет под нашу дудку. Да ему вообще похрен, под чью дудку она пляшет, если бы она делала свою работу нормально. Ей выделили двух из сильнейших кипов, которых им еще давно предоставил Гизельшафт. И черт бы побрал этих двух социопатов, но своим боссом или кто там Кайден в их понимании, они выбрали именно ее, следуя ее приказам, даже если те идут наперекор приказам его, Джеймса или даже Макса. Но она даже не умеет ими пользоваться, что ей мешало просто приказать ночи схватить девчонку. Она бы явно успела, но нет, ни сама ночь не догадалась, Никайдин ей не приказала, и начался цирк, в ходе которого она ранила девчонку, допустившую это намеренно, а потом сама же посыпалась от своей промашки, а он слишком далеко, чтобы как-то повлиять на происходящее. Ночь с туманом тоже имели рации, но они их даже не удосужились включить, или сломали их, или черт знает что еще, но стабильная связь у него была лишь с его наблюдателями на других точках, а после вообще девчонка играючи оформила всю троицу, заставляя буквально поморщиться от происходящего. Макс будет в ярости, и есть из-за чего. Что с ночью, вообще непонятно, но туман с самой Кайдин, кажется, в относительном порядке, хотя уверенности в том, что за дрянь она им вколола, которая еще и взорвалась после этого, не было никакой, хотя догадки и имелись. Он уже отправил несколько машин сюда, чтобы одна из них забрала двух их кипов, а две другие, включая один из их фургонов, просто поехали дальше по своим делам. Сама девчонка, как ни посмотри, казалась странной, словно две поведенческие матрицы. Раздвоение личности, или таким образом как-то проявляется ее сила. В конце, после того как вколола себе эту же дрянь, подобрала свою руку и пошла за своими вещами, вновь укутываясь в свои тряпки и пропадая с его обзора, а затем активно удаляясь и от прочих наблюдателей, которых пришлось экстренно рассылать, когда стало понятно, что уже практически сейчас нагрянут блюстители порядка, а при учете отсутствующих сражающихся кипов поблизости, делать это будут без какого-либо промедления. Еще его интересовало, о чем говорила девчонка в самом конце с Кайдин. Как оказалось, водитель включил связь с ним на громкую, и он кое-как достучался до этой зловредной бабы. Она расспрашивала, куда ее планировалось отвезти для встречи с Кайзером. Она что, планирует отправиться на место встречи самостоятельно? А на черта тогда все это было, и что ей мешало просто пойти с ними? Виктор бы не удивился, если бы это был очередной косяк самой Кайдин. Герои объявились в итоге раньше ожидаемого, в том числе из-за дрянного столба света, ударившего в небо так, что его видел любой неслепой и смотревший в этом направлении, так что убраться быстро не получилось. Но в любом случае он уже отдал приказ поменять машину с двумя кипами в одной из подворотен, да и с одним из их копов связался, который обнаружил и проверил разыскиваемую СКП машину, оказывая тем превеликую честь. Ага, но хоть в эту сторону соваться не должны активно, а ему еще этих двоих к Оливии необходимо доставить, и совершенно непонятно, как отреагирует Джефф на потерю жены, постоянную, временную, может никак, взбесится, черт его знает. Парочка непредсказуемых социопатов, любящих играть в любящую семью. Примечание к части. Создан телеграм-канал для обсуждений в целом и генерации обсуждения идей. Буду рад всем. https://me+ их/music/41/zmi6. Глава 36. Тейлор не была уверена, что ей делать, когда она прибудет на оговоренное место и зачем она вообще туда идет. Ну как, люди и хотят поговорить. Удивительное дело, может даже чего интересного скажут, так что всегда можно дать шанс другой и послушать, то есть, просто прийти и послушать, что скажут, так и есть, а дальше уже по ситуации, главное веди себя уверенно и ничего не бойся, легко сказать, ну-ну, моя дорогая Тейлор, сейчас может это и кажется пустой бравадой для тебя, но я уверен, что если ты будешь стараться, уже в ближайшее время это начнет становиться действительностью. Тейлор оставалось лишь закатить глаза. Ее до сих пор коробило от воспоминания о том, как приживлялась рука, когда в обрубке начался какой-то странный зуд, а через где-то минуту Кайзер приладил ее на место, где та начала постепенно срастаться. Ощущения при этом были странные, словно смесь щекотки с раздражающим зудом, а затем на мгновение ее буквально омыло волной боли, заставившей судорожно вздохнуть, а потом та исчезла, как не бывало. И что это было? То, как процесс ощущается в действительности. В целом-то терпимо должно быть и для тебя. Просто лучше это иметь в виду, если надумаешь получать такие травмы самостоятельно. Думаю, как-нибудь обойдусь без гребаных дыр в теле и потери руки. По крайней мере надеюсь на это. На что ощутила лишь очередную усмешку этого придурка. А спустя пару минут рука уже вполне функционировала, по ощущениям самой Тейлор, неотличимо от того, что было раньше, да и ощупав грудь с животом, обнаружила там уже практически все зажившее. И за счет чего это происходит? Ну, большая доля за счет самого лечебного раствора, а часть за счет ресурсов организма. Так что потом надо будет очень сытно покушать. Как-то слишком легко. Ну, люди по мере своего развития не стремятся усложнить себе жизнь, а наоборот, облегчить ее. Обычно, по крайней мере, фыркнув в очередной раз, Тейлор продолжила размышлять о том, что ей предстоит делать и как себя вести, ведь, судя по сказанному чистотой, она уже близко. Сама же чистота дрожащим голосом ответила лишь после третьего повторения вопроса, кажется, какое-то время вообще не понимая, чего от нее хотят. Тейлор даже как-то стало жаль злодейку, правда, лишь до момента воспоминания о том, что та по ней стреляла натурально смертельными лучами света и замешкайся она на мгновение, умереть было легче легкого. И вот она ощутила в радиусе действия своей силы человека, закованного в металл, судя по всему, разговаривавшего с Блицкригом. Остальные, вероятно, кипы империи, располагались на некотором расстоянии, образуя полукруг, в самой дальней точке которого и находился сам кайзер. Сердце, начавшее было биться чаще, под очередной глубокий вздох Тейлор, вновь начало замедлять свой ход до обычного. Просто послушать, ничего сложного, не так ли? Это не драться или бегать от них. Ну, смотря, как и о чем пойдет разговор. Может, это даже разговор. Лучше быть готовой ко всему. Что еще за разговор? И к чему ко всему? Ты что-то конкретное имеешь в виду? Ну, типа ловушка. Позвать на беседу, но не разговаривать, а просто устроить попытку захвата убийства. А ко всему, значит, ко всему. Это вообще удобно в любой ситуации, ожидать всякого разного. При мысли об убийстве по телу Тейлор пробежались мурашки, и на мгновение всплыла ночь, запертая в двух бомбах Бакуды, но со слов кайзера, это не фатально, если сами герои не решат намеренно устроить подобное, так что Тейлор решила выкинуть эти, неуместные прямо сейчас мысли куда-то подальше, сосредотачиваясь на происходящем. Она входила в какой-то полуразрушенный склад, все еще относительно целый и даже с крышей, но то тут, то там зияли приличные по размеру дыры, неподалеку от которых и обнаруживались кипы империи. Кайзер был прямо по центру склада, Блицкриг на некотором удалении от него, а Фенья, Алебастра и Руна, по краям, формируя из всех кипов империи некий полукруг. Крестоносец ощущался на крыше соседнего здания. Тейлор, уже приближаясь к явно ожидающим ее кипам, думала о том, что дальше. Начни диалог. От такого ее мысли словили некоторый ступор. Ей начинать, а затем в голове уже всплыла вариация этого от самого кайзера, заставившая Тейлор внутренне поразиться своей наглостью. Она бы явно не выбрала такую манеру поведения самостоятельно. Впрочем, чего еще ожидать от ее сожителя? Ну вот она я, чего хотел. После того, как немного углубилась на склад и лениво окинула взглядом всех присутствующих, сосредоточила свой взгляд на кайзере, остановившись на некотором расстоянии от него. Юная леди совершенно не умеет общаться со старшими, раздался несколько приглушенный из-за металлической брони голос. И пока Тейлор раздумывала, как на это отреагировать и ответить, ее молчание, судя по всему, сочли за сам ответ. То, что произошло в воскресенье, не выглядит случайным. Сегодняшние события лишь подтверждают это. Итак, зачем? Тейлор даже несколько опешила от вопроса, какого ответа от нее вообще ожидают. Но если подумать, она ведь ни на кого и не нападала. Если прям глубоко копнуть, это вообще делал исключительно кайзер, но даже если отрешиться от подобного мышления, это скорее была агрессивная самооборона. Первый конфликт развязывала не она, агрессивная самооборона. Я ни на кого не нападала и вообще не искала драки ни тогда, ни сейчас. Но даже если бы и искала, вы злодей, почему тебя удивляет чье-то желание того, чтобы вы все оказались за решеткой? Тейлор даже сама подивилась собственной наглости, но нарастающие раздражения с гневом начали бурлить в ней, позволяя высказать все это, не отвлекаясь на размышления о том, кому и в каком тоне она это говорит. Герои, злодеи, все это несущественные ярлыки. Мы боремся за правое дело и искренне верим в это. Казалось, он изначально планировал продолжить, но, видя реакцию Тейлор, закончил. Еще в начале его речи Тейлор ощутила скучающую реакцию кайзера со всплывшей картинкой реакции и ковыряния в ухе, а затем разглядывание содержимого на пальце, и решила повторить это. При том, что до сих пор была укутана в тряпки, пусть и местами пыльные, и теперь еще дырявые, так, что видны были лишь ее глаза. Что ж, я хотел поговорить нормально, но, судя по всему, на уважительную беседу способен лишь я один, как жаль. И с этими словами кайзер достал телефон и нажал на вызов, при этом включая громкую связь. Доложи обстановку. Стоило только гудкам закончиться, тут же раздался приказ. Цель в своем офисе, работает с бумагами и пьет кофе. Недавно вернулся с обеда. Какие-то дальнейшие приказы относительно Дэнни Эберта. Тейлор, которую еще во время начала звонка начали мучить нехорошие подозрения, буквально сковало от напряжения, стоило подозрениям подтвердиться, а затем ее начало затапливать гневом и яростью. Отец все, что у нее осталось, и они посмели покуситься на него. У Тейлор впервые появилось столь отчетливое желание кого-нибудь избить. «Дай мне силы». «Нет». Отказ прозвучал даже как-то отрезвляюще, вызывая недоумение. «Если ты нападешь на него сейчас, после его непрямой угрозы, это в каком-то смысле поражение. Показатель того, что на тебя можно воздействовать через отца, пусть и надо быть аккуратнее. И учитывая твои желания, подход этот в корне ошибочный. На тебя пытаются давить, необходимо демонстрировать бесполезность подобного, давя в ответ еще сильнее. Разве что, ты готова убить их всех прямо тут? Тогда могу одолжить», — ответил Кайзер на ее невысказанный вопрос, вновь начиная веселиться и перехватывая у замершей нее контроль. Пока Кайзер продолжал смотреть выжидающе, Кайзер с места разогнался просто до безумной скорости, а мгновение спустя был уже на том же самом месте, но с телефоном в руке и с одним из острых обломков с брони самого Кайзера. А затем, пока еще никто не успел среагировать, уставился куда-то в сторону. При этом Тейлор четко ощутила выстраивающуюся в сознании Кайзера детальную карту части города, накладывающуюся на область впереди, и то, как его взгляд блуждает сквозь все препятствия, двигаясь к какой-то мигающей в сознании точке, расположенной на одной из крыш, недалеко от ассоциации докеров, как она поняла. После чего ощутила что-то странное и при этом знакомое в руке. Чувство казалось знакомым настолько, словно она ощущала его недавно, но опознать не смогла. А затем тот самый обломок, словно обратился в тень и буквально выстрелил из руки Кайзера. А затем он бросил трубку обратно Кайзеру, из которой уже раздавался болезненный вопль с каким-то последующим грохотом. Что произошло? Ни поза, ни голос Кайзера не изменились, но вот вокруг определенно сгустилось напряжение. Судя по позам остальных окружавших ее, все были готовы к бою. Помимо продолжавшегося болезненного вопля, раздался какой-то еще один шум, и затем ответил уже другой голос. «Какая-то хрень прилетела, черт пойми откуда», и отсекла Джимми запястье с мобильником, явно встревоженным голосом сообщил, видимо, напарник этого Джимми. Кайзер сбросил звонок, продолжая смотреть на нее в ожидании, на что Кайзер лишь оскалится в ответ, пусть этого и не будет видно. «Мне вообще похуй, где вы, я достану вас хоть на другом материке, хоть из-под земли, хоть на небесах или даже в аду», — Кайзер чеканил слова с некой отстраненной, ледяной уверенностью. Даже сама Тейлор верила в сказанное им, лишь затем умом осознавая, что с его возможностями, вероятно, говорит он более чем буквально: «Пока вопрос касается меня, я готова играть с вами в легком режиме. Думаете, что самые умные, желая пойти окольными путями? Дерзайте, и познаете всю глубину своей неправоты позднее. Ведь я умею быть и чуть более серьезной». Тут он по акулье оскалится, и хоть этого также не должно было быть видно, но, судя по всему, все имперские экипы, кроме Блицкрига и самого Кайзера, дрогнули, пока это было первое предупреждение. «Дальше я знаю хорошую отсылку касательно тебя. Думаю, тебе понравится сидеть на железном троне, сделанном сплошь из мечей, буквально навечно приплавленным к нему и не имея возможности избавиться от большей части своей брони. Так что, повторю сказанное неформалом, через неделю-месяц, в зависимости от ваших трепыханий, в городе не останется банд. Мне вообще без разницы каким методом. Поубиваете вы друг друга, все сядете в тюрьмы или клетку, уберетесь в другие города, или, о чудо, станете нейтральной командой кипов, оборвав все связи с империей и прекратив свое расистское дерьмо. Но либо произойдет что-то из этого, либо оно все же произойдет, но предварительно я проявлю свою фантазию в отношении каждого решившего, что он тут самый умный. И когда в следующий раз захотите пообщаться, можно, например, просто подойти и сообщить это, а не притаскивать группу поддержки, и, развернувшись, отправиться прочь, под гробовую тишину. Но тут же резко дернется и, схватив что-то у самой земли, вытянет одну из проекций крестоносца и резким замахом швырнет ее в одно из соседних зданий в направлении крыши, и проекция с грохотом врежется в стену здания, проделывая в ней дыру, а затем раздастся вскрик со звуком последующего падения и очередных болезненных воплей. Его проекции же практически нематериальны, принудительная стабилизация, и продолжит идти, как ни в чем не бывало. Макс лишь отдаст приказ проверить, что там с крестоносцем, но так и продолжит молча стоять в раздумьях о произошедшем. Виктор, сейчас находящийся на небольшом удалении вместе с Аталой, осматривающий пострадавших, высказался с некоторым сомнением относительно в текущей встрече. Но он бы не назвал встречу бесполезной, он все же выяснил нечто значимое. Девчонка, кажется, из Лиги Триумвирата, не меньше. Иначе ее скорость, как и то, что она атаковала кого-то на расстоянии в километра 4, он объяснить не мог. Атаковала прицельно, выяснив его положение через мобильник, догадок получше нет. А еще справилась с трио частоты ночи тумана, но если с теми это еще можно было списать на исключительно заслугу технарских бомб, то сейчас ничего такого не было, хотя он, учитывая металлический склад, был готов действовать в любую секунду. Девчонка действительно просто играется, он, безусловно, мог что-нибудь ответить, но девчонка выглядела так, словно все равно хотела бы оставить за собой последнее слово, а если помешать ей в этом, то глядишь и взбесится как подросток, а взбешенный подросток с такими силами ему не нужен. Надо думать, крестоносец, с его слов, даже не смог защититься своими проекциями, не от той, что летела в него, не от последующего падения. При столкновении они все рассыпались, а сам удар его практически вырубил, и он не сумел сконцентрироваться в достаточной степени, чтобы полноценно поднять себя, лишь сколько-то смягчил падение, в итоге переломанный, но живой. Исходя из слов Аталы, довольно быстро встанет на ноги. Воину хотелось изучить аномалию лично, в очередной раз привлекшую его внимание, но подобное нередко приводило к сбоям в цикл или к досрочному завершению цикл, чем была сильно недовольна мыслитель. Потому, почти всегда вопросом изучения и наблюдения занималась либо сама мыслитель, либо одно из ее творений. Юнит 03 проявила заинтересованность в изучении аномалии, так что ему нет нужды вмешиваться. Но что ему делать? Состояние цикла неизвестно. На мгновение показалось, что его сознание было зацепилось за нечто важное, словно он упускает нечто важное уже очень давно, но затем практически сразу переключился на прежний алгоритм действий, позабыв о своих размышлениях. Эмили уже в который раз просматривала запись с опросом Тейлор Эберт, которую недавно привезли в офис СКП и который задал несколько вопросов один из сотрудников. «Как я могу к вам обращаться?» С некоторой неуверенностью спросил ее офицер, видя перед собой явно девушку в гражданском, не представленную ему, хотя и в целом понимающего, кто это. «Мисс Эберт», — ответили ему, сияя жизнерадостной улыбкой. «Хорошо, мисс Эберт, не ответите на несколько моих вопросов, без проблем. Что вы делали в течение последнего часа?» «Ну-у-у, как вышла из Аркадии, я думала отправиться на прогулку, но ощутила слишком пристальное внимание к своей персоне. Слишком пристальное, за мной еще с прошлой недели ведется постоянное наблюдение. И почему вы об этом не сообщили нам?» В этот момент на лице девушки проявилось искреннее недоумение. «Так и СКП в числе этих же наблюдателей. Мне что, вам о вас самих сообщать? В том числе, ведь никогда нельзя быть уверенным в том, с чьей стороны наблюдатель. Как вы вообще определяли, с чьей стороны наблюдение?» «Ну, в основном это были азиаты, относительно несерьезные компании белых парней, и не так редко кто-то бритоголовый в их компании, и выглядящие куда как более солидно мужчины в возрасте. Я, конечно, могла и ошибаться, но думаю, все же верно определила. Хотя в какой-то момент более серьезное отношение к наблюдению стало у каждой из сторон, как и количество этих самых наблюдателей время от времени. Да еще и как будто к сотрудникам СКП добавился кто-то не связанный с ними, но как минимум не уступающие им в навыках. Ощущались, по крайней мере, похоже, но прятались куда как лучше, в том числе и от внимания ваших сотрудников», без тени смятения заявила девушка, явно несколько озадачивая офицера. «Хорошо, допустим, но почему вы не сообщили хотя бы о тех наблюдателях, которых распознали как тех, что не от СКП, а почему вы сами их не обнаружили?» И вновь искреннее недоумение. «И все же, ответите на мой вопрос, я полагала, что ответственные сотрудники СКП, хорошо исполняющие свои обязанности, сами в состоянии заметить подобное и предпринять необходимые дальнейшие шаги». «Хорошо, вы обнаружили на себе слишком пристальное внимание, что было дальше?» «Ну, я попыталась сбросить хвост, но внимания было слишком много и сделать это было не в пример сложнее, чем обычно. Даже из некоторых машин такси за мной наблюдали, как водители, так и пассажиры. Почему вы не связались с СКП? Это не казалось серьезным, скорее, несколько необычным. Так что я несколько увлеклась процессом и затем, добившись своей цели и уже оказавшись в доках, поняла, что поблизости находится несколько кейпов о чем-то беседующих, и то, что один среди них, ярко светящийся летун, выжигающий этим светом моих насекомых, намекнула, что мне следует убираться оттуда подальше, и мне было совершенно не до звонков куда-либо в этот момент. Ну а где-то затем я уже и пересеклась с вами, и вы при этом ни с кем не сражались, не сражалась. Дальше еще было несколько уточняющих вопросов и ответов в том же духе, и за все время разговора ни тени смятения или беспокойства относительно своей ситуации девушка не испытывала. Эмили очень хотела верить в то, что она ошибается, но она знала, что практически наверняка права. Это одна из самых больших причин ее раздражения и ненависти к этому городу. Предполагай всегда худшее или где-то рядом с этим, и ты наверняка окажешься прав. Возможно, все же настало время лично поговорить с девчонкой. «Привет, Тейлор, проходи, присаживайся». «Здравствуйте, директор Питгот», кивнула девушка и сделала сказанное, занимая место напротив нее, сохраняя ту же самую благожелательную улыбку, что была и на записи, да и почти все остальное время. Эмили какое-то время продолжала просто смотреть на нее и молчать. Она даже не была уверена, делает она это специально или просто слишком сильно ушла в свои мысли, а может, смесь того и другого. Но мисс Эберт это, конечно же, ни капли не смутило. «Давай поговорим на чистоту, Тейлор, давайте», с возросшим весельем в голосе ответили ей, вызывая очередную вспышку раздражения. «Она это делает специально. Просто не обращать внимания. Зачем ты вообще присоединилась к стражам?» Тут выражение лица девушки приобрело некоторую озадаченность и, положив на подбородок палец, слегка покачалась из стороны в сторону, пока ее лицо не растянулось в широкой и довольной улыбке. «Вы ведь и сами знаете ответ». К сожалению, она не знала, лишь имела ряд догадок, основная из которых в том, что пока она страж, работать против нее официально определенно более проблемно, чем против бродяги-вигиланта-злодея. Эмили какое-то время побуравила ее взглядом. «Статус стража у тебя еще более чем формальный, его можно и аннулировать». «Ваше право», — ответит Тейлор, совершенно не меняясь в лице. «И тебя это совсем не волнует?» «Ну, было бы немного неприятно, с ребятами все же довольно весело, но ничего действительно критичного». Эмили решила на некоторое время оставить эту тему. «Ты, кажется, ранее говорила что-то про нелетальные методы, было дело, тогда что это?» И включит на проекторе фотографию. «Полагаю, столб света с кем-то внутри, верно, с ночью. Ночь, кейп, связанный с Империей, и напарница тумана, верно, окей. И как это связано с вашим вопросом?» «На фотографии, по сути, живой труп, да и жива ли она еще непонятно». Тейлор озадаченно посмотрела на фотографию, на саму Эмили и затем потерла виски с легким раздражением на лице. И она с раздражением признала, что выражение лица девушки ей более чем знакомо. «Боже, почему вокруг меня сплошные идиоты? Почему вы так думаете? Даже если допустить, что мы могли бы освободить ее, она либо мертва, либо умрет на месте. Но исходя из предварительного осмотра, ее даже освободить не выйдет, а эффект сам по себе может продержаться сотни лет». «Какой эффект? Столб света?» Эмили вновь какое-то время побуравила девчонку взглядом, теперь уже лично убеждаясь в ощущении того, что она словно разыгрывает какой-то спектакль. Ни удивления, ни чего-либо еще, лишь вопросы, которые должны быть заданы. Предположительно, это два разных эффекта, во всяком случае, в данный момент версия такая. Внутри столб света, видимый на фото, вокруг него область стазиса. Окей, с этим разобрались. А теперь, мы точно об одном и том же кейпе говорим? Насколько я узнавала, пока ее никто не видит, она излечивает любые повреждения с запредельной скоростью. Вам как бы, просто нужно будет не смотреть на нее в этот момент. А про область стазиса у вас же имеется стояк, и что это должно значить? Ну, я ему уже сообщал о том, что его сила наверняка имеет приоритетный эффект над подобными ему же. Теперь уже Эмили испустила тяжелый вздох. Что в данном случае означает приоритетный эффект? Что он своей силой должен перебивать схожие эффекты? На основании чего вообще строится твоя догадка? Вы, кажется, совершенно не понимаете, как работают силы, верно? С изрядной долей скепсиса спросили ее. Изволь просветить меня, на что девчонка лишь закатит глаза, но продолжит. Силы хотят, чтобы их использовали. Всяко, по-разному. Чем чаще и больше, тем лучше. Это одна из причин регулярных конфликтов, но не думаю, что это действительно обязательный фактор, просто самый удобный для большинства, что-то вроде шила в пятой точке. Но что может стояк? Просто замораживать что-либо живое или неживое, это не то, с чем можно разгуляться или экспериментировать. Все разнообразие его силы заключается в том, что время этой самой заморозки случайно. Объекты при этом полностью неподвижны в пространстве. Звучит как-то, что использовать будут очень редко и при действительной нужде, ведь в практически любом случае можно найти средства получше и удобнее. Я бы сказала, лучшее, на что способна такая сила при таком подходе, баррикады. Но повторюсь, силы так не работают, ну либо стояк вытянул один из худших, если не худший билет, учитывая нулевую гибкость его силы. И что же он на твой взгляд еще может? Навскидку, многослойная заморозка, накидывая не один эффект стазиса на время, а один за другим, создавая большую их серию. Идея подобного лежит на поверхности. Еще, как и говорила ранее, приоритет над схожими эффектами. Он наверняка должен быть способен своей силой ощутить либо полноценный стазис, либо сильное временное искажение, коим по сути и является стазис, а после того, как ощутит неуверенно, может просто изменить изначально задуманный срок, на привычное ему случайное время от секунд до минут. Может в процессе заодно и понял бы, как контролировать время. Но это может и правда быть какой-то фундаментальной частью силы и не поддаваться изменению, но не может быть вся сила такой. Еще из потенциальных идей, либо самостоятельно, либо при помощи той же висты, убрать привязку к местоположению, помещая объекты в стазис или его подобие, при этом сохраняя возможность их переносить, и тогда бы он мог делать неуничтожимое снаряжение, особенно если бы добился возможности создания многослойных эффектов. Ну это все так, навскидку, ему по мере пользования силой, должно быть более понятно. Эмили задумчиво побарабанила пальцами по столу, продолжая смотреть на девушку перед собой. В словах девчонки был смысл, впрочем, идея не нова, а одна из самых основных, по крайней мере в той части, что наличие сил, вероятно, толкает своих пользователей на конфликты каким-то образом. Даже обычный работяга, ранее мухи не обидевший, после обретения сил может практически не вылезать из сражений. Да, все можно списать на психологическое потрясение после триггера, но это буквально была практически повальная реакция. Кипы вроде той же бродяги-куклы, которая вроде как ни с кем не дерется, большая редкость. Но она пользуется своей силой для шитья и пользуется ей активно. Неужели всем кипам достаточно просто регулярно пользоваться своей силой, и они бы вели себя куда как спокойнее? Ей казалось, что подобные исследования уже наверняка проводились, вроде бы даже самим Мантоном, и судя по отсутствию каких-то сведений на этот счет, безрезультатно. Но Эмили куда как больше смущало кое-что другое, вертевшееся на краю сознания с самого начала беседы. «Ты в курсе, что 15-летние девушки так себя не ведут?» И смотрела при этом прямо ей в глаза. «Так, это как?» А в девчонке веселье не убавилось ни на грамм. «Именно так, особенно перед лицом большого начальства. Знаете, у нас же тут разговор на чистоту, не так ли? А это подразумевает наличие какой-то откровенности в разговоре. Так что я, так и быть, расскажу вам кое-что. Некоторое время назад я получила ряд рекомендаций относительно того, с кем и как себя вести, и начнет при этом скалиться. А у Эмили в голове начнут экстренно проноситься все варианты обсуждения властелина. Если это направление верно, то, черт возьми, все должно быть очень дерьмово». А затем ее из размышлений выдернул громкий смех, чуть ли не на грани истерики, и заметив сосредоточившееся на ней внимание, девушка в течение пары секунд успокоилась, слегка еще продолжая похихикивать и протирая глаза от слез. «Вы бы видели свою реакцию», — прервала тишину девушка, содрогаясь, очевидно, от продолжающейся внутри истерики. «И что смешного?» — опасно сузив глаза, спросила Эмили, при этом продолжая размышлять о происходящем и о сообщенном девушкой. «Просто шутка, но это бы многое объясняло. Вот вы, вам же относительно меня кто-то сверху сообщил, что меня желательно видеть в рядах стражей, когда я сама к вам с этим вопросом пришла, не так ли? Вы же не считаете, что ваше начальство вас отвластелинило? Не знаю, какую форму это несло, приказ или некой рекомендации, но суть в том, что вы явно могли бы не послушаться и поступить иначе. Да, для вас были бы какие-то последствия, официальные от вашего начальства или какие-то не очень официальные и вообще косвенные, вызванные тем, что я в итоге осталась без этого статуса. Последствия не обязательно негативные, возможно даже вас устраивающие. Так и я, могу следовать этим рекомендациям, получая благоприятный для себя результат, а могу не следовать и посмотреть, что будет в таком случае. И знаете, окончание полутора лет травли, ощущавшееся, мягко говоря, не очень, служит весьма хорошим признаком того, что рекомендации рабочие. Эмили напряженно обдумывала сказанное. И кто же дал тебе эти самые рекомендации? Он представился как лучший. Когда он это сделал? Вечер прошлого вторника. Ты знаешь, где он находится сейчас? Где-то в Брактон-Бэй. В чем заключаются эти рекомендации? Если подытожить, то думаю, веди себя так, словно самый страшный и опасный в комнате, это ты. А если это не так? После некоторой паузы спросила Эмили, на что в ответ девчонка оскалилась. Тогда необходимо сделать это правдой. Примечание к части. Создан телеграм-канал для обсуждений в целом и генерации обсуждения идей. Буду рад всем. https://me+ihvmizik41zmi6. Глава 37. Тейлор было совершенно не смешно и не весело. Нет, она отыграла те реакции, что хотел Кайзер, и сказала то, что хотел он, где-то своими словами, где-то полностью его формулировками. Была ли она согласна с ним? Навряд ли. Как можно быть согласной с тем, чего ты вообще не понимаешь? А этот гад, что во время разговора, что сейчас, когда явно уже чем-то озабоченная директор Питгот со словами свободно фактически прогнала ее из своего кабинета, продолжает веселиться. Зачем, моя дорогая Тейлор? Ты разве не видела ее отношение на момент начала беседы? Она хотела что-нибудь найти, убедиться в каких-то своих догадках, и ты в ответ вывалил ей откровение настолько крупное, к которому она была совершенно не готова. Именно, настолько не готова, что, как ты могла заметить, прочие вопросы резко потеряли в значимости. Нет, она наверняка к ним позже вернется, но возможно уже сама найдет устраивающие ее ответы или вновь решит поговорить с тобой, но уже позже. Просто замечательно. Согласен, совершенно проигнорировал он сарказм в ее тоне, и самое блестящее в таком то, что в сказанном не слова лжи, но сама информация, совершенно бессмысленная и даже вредная. Это, кстати, то, как эти всякие пророки или ваши умники работают зачастую. Почему бессмысленная? Ну а что они с этим сделают? Вся информация звучит так, словно в городе появился некий властелин с непонятными возможностями. Хотя при этом из твоих же слов выходит, что это и не властелин вовсе, но СКП явно привыкла исходить из худших вариантов, потому властелин. Что им известно об этом потенциальном властелине? Как минимум, начиная с прошлого вторника, был в Брактон-Бэй и сейчас находится где-то в городе, раздавая какие-то странные и непонятные рекомендации. Что они могут предпринять, имея такую информацию? Начать искать этого властелина, ага, который сидит у тебя в голове. Удачи им, они буквально начнут охоту за призраками. Ха, а имечко в таком случае они удачное выбрали, и заржал. Тейлор уловила иронию лишь с некоторым запозданием, также хихикнув и слегка расслабляясь от напряжения, что сковало ее, когда она отправилась в туалет и Кайзер отпустил полностью. Ей казалось, что ее так сильно сковывал стресс, что она ощущала это даже несмотря на содействие Кайзера. Нет, напрямую это не ощущалось, но на краю сознания как будто было чувство неправильности от насекомых, и чуть сосредоточившись на этом, ей показалось, что тех буквально трясет. Тейлор посетила неожиданное чувство вдохновения со странностью реакции насекомых, что она решила вновь попробовать посмотреть и попробовала сосредоточиться на органах зрения различных насекомых. И ей даже на мгновение показалось, что картинка начала складываться, а потом она ощутила сильную боль в голове. Притом не была уверена, какую-то внутреннюю или внешнюю, ибо, судя по всему, она только что сильно приложилась об дверцу туалета. Но внутри, кажется, тоже сильно болело. И это объяснило бы то, почему она вообще умудрилась удариться об дверь. Я отрубилась, что ли? Ага. На секунду где-то просто выключилась от перегрузки. Я бы рекомендовал не пробовать смотреть сразу всеми. Даже не использовать одновременно разных насекомых, а вообще выбрать какой-нибудь один вид. Ты же явно видишь проблему. Я смотрю всеми не потому, что я такая тупая и не понимаю, что это слишком много. Но это буквально ощущается как кнопка включить-выключить. Я либо включаю зрение у всех, либо нет. Разве что убрать из радиуса вообще всех насекомых, кроме нужных, и по мере их попадания в радиус, повторять это, сосредотачиваясь лишь на небольшой группе. Ну как вариант на самом деле, еще можно попробовать разобраться, как включать-выключать различные органы конкретно у самих насекомых. Не уверен, можно ли это сделать так, чтобы потом вернуть как было, но попробовать же никто не мешает, ну либо что-то похожее на твой вариант. Оставить в радиусе действия силы несколько подходящих насекомых, остальных постоянно отгоняя, но при этом стараясь не столько фокусироваться на конкретно том, что они видят, сколько на факте зрения, и пытаться оставить эту опцию для нужных насекомых, но не добавляя ее к тем насекомым, что норовят вернуться в радиус действия силы. Научишься, практиковаться сможешь, где угодно и явно в более простом виде, да и в дальнейшем поможет, с тем же восприятием звука. Со звуком Тейлор уже еще ранее поняла проблему. В идеале для практики, одновременно слышите своими ушами и насекомыми, сопоставляя звуки, ведь многие из насекомых слышат сильно иначе. Но в целом проблема была та же, что и со зрением. Ее очень быстро перегружало от объема информации, а сейчас, кажется, радиус силы был еще и больше обычного, отчего там, где обычно просто была легкая мигрень, ее просто вырубило. Но что-то она засиделась. Быстро проверив, как она выглядит в зеркале и не увидев и следа от недавнего удара, окинула свое отражение более глобально, с одеждой и прочим вроде порядок. Хотя будь это не так, это заметили бы явно раньше, но ее практически сходу дернули к директору, она буквально успела зайти, поздороваться с ребятами и ее практически тут же вызвали. Дырявую одежду, плащ и неиспользованные бомбы она с помощью паутины и насекомых спрятала в доках в одном из полуразрушенных зданий прямо под одним из скоплений обломков, выглядевшими достаточно надежно для того, чтобы допустить, что сами они не рухнут, да и здание не выглядело таким, которым пользовались бы даже бомжи или наркоманы, а насекомые пробрались туда без особых проблем. Переодеваться прямо на улице в нормальное было несколько неловко, но своей же силой ощущая отсутствие наблюдателей в тот конкретный момент, было не так уж сложно, правда помыться все равно не помешает. Она сильно возмущалась рекомендацией таскать с собой полный комплект сменной одежды, включая белье, но не окажись у нее с собой запасного лифчика, который вообще пришлось закупить, хотя Кайзер и продолжал ехидничать, а зачем, было бы несколько некомфортно остаться без него, ведь его, по сути, также испепелила лучом света. Бррр, до сих пор даже от воспоминания об этом ей было как-то не по себе. Если подумать, возможно, воспоминания были даже хуже, ведь в них она сама начинала приукрашать испытанное и увиденное, представляя, как все это должно было бы быть. В итоге как бы ее мысли не блуждали, они все равно вернулись к тому, с чего началось. И что дальше то, в плане, ну сейчас то за мной вообще поди официальную слежку закрепит. Куратора или тип того, ну, собственно, а в чем проблема? Тейлор опять опешила. Ей, казалось, проблема очевидной, но и после его вопроса, как будто все аргументы резко пропали, ну будет шляться кто-то рядом, пусть официально. Что для тебя это меняет? Чисто для тебя, это наоборот плюс, ведь любая попытка повлиять на тебя, теперь будет сразу попыткой сильно задеть ИСКП, так что лезть к тебе в ближайшее время в таком случае не должны будут. А, мысли Тейлор бегали в попытке найти хоть какую-то проблему, та же Бакуда. Ну а что с ней? Захочет свалить, свалит. Нет, ничего и не поменяется. Да, контактировать будет сложнее, но даже так есть более одного варианта. Всегда можно просто оказаться неподалеку и пообщаться через насекомых, или то же самое через насекомых, но с помощью телефона. Вот материалы ей доставить в таком раскладе сложновато, безусловно. Так что, наверное, надо бы все же выйти на Убер-элита. Тебя вообще можно чем-нибудь смутить, моя дорогая Тейлор? Там, где другие видят проблемы, я вижу возможности, ведь когда все совершенно легко и просто, это скучно. Ограничения, препятствия, проблемы, конфликты, все это и создает интересные истории. И что, даже не было какого-либо мира, который бы тебя раздражал и напрягал? Ну почему же, бывали. Один даже запомнился, и я, наверное, мог бы его причислить к одному из самых неприятнейших опытов в своей жизни. Да неужели, абсолютно серьезно, и что это за мир, куда меня призвали в статусе бога? Тейлор шапешила на мгновение, пока не засмеялась, в этот раз, кажется, уже искренне доходя до состояния истерики, и спустя пару минут как успокоилась. Ты считаешь одним из наихудших своих опытов попаданства, бытие богом, ну, не столько наихудшим, скорее некомфортным, но и в целом про бытие Богом, это хрен с ним, хотя тоже приятного мало, не первый раз и думаю не последний. Да, я не люблю всю эту братью, что себя таким образом кличет, ведь в основном там те еще придурки и скоты, но бывают и нормальные или хотя бы нейтральные, с кем можно просто договориться и просто разойтись. Что, если тебя кто-то попросит уйти, ты возьмешь и уйдешь. Но если ко мне обратятся практически сразу же с подобной просьбой и не с позиции откровенного наезда а-ля уебывай, вполне. Вот если это сделают не сразу, и я успею найти что-то меня заинтересовавшее, тогда я буду уже сильнее стараться договориться или хотя бы прийти к компромиссу. Даже удивительно, это еще вдруг почему, я вполне договороспособное лицо. Просто если меня не воспринимают всерьез и готовы говорить лишь после того, как получат по шее, это исключительно их проблемы. Ведь если кто-то выбирает силу как средство для построения диалога, я вовсе не обязан делать шаг назад, возвращаясь к обычной коммуникации. Но ты сам ведешь себя так, что тебя не воспринимают всерьез. Это повод затеивать со мной драку? Нет, но ты и на оскорбления так же реагируешь. Разве нет? А типа оскорблять людей нормально, но вообще нет. Ну или скорее, некоторую долю неприязни к себе я вполне могу переносить вообще не реагируя. Хотя некоторые так филигранно сочетают лютую ненависть с идеальной вежливостью, что диву даешься. Ты буквально рассказывал про то, как Тейлор на мгновение вернулась к истории про рабыню, тут же встряхиваясь. А это, ну смотри, дело в том, что мне искренне нравится, когда мне противостоят или бросают вызов. Когда проявляют свою, так скажем, силу духа или характер. Но это совершенно не означает, что, если мне это нравится, что у этого не будет никаких последствий. Возвращаясь к конкретно тому случаю, там были просто оскорбления и ненависть, без какой-либо цели. Он это делал даже не ради того, чтобы покрасоваться перед своими приятелями, нет. Он делал это просто потому, что считал это правильным и, гордясь своим поведением, делился этим со всеми. В том же разговоре я упоминал, что у всего есть цена. Замолчи он в какой-то момент, ему бы просто был выставлен счет, без каких-то действительно серьезных последствий. Но он не знал слова «стоп», а отсутствие какой-то цели или идеи за его поступком не оставляло интереса уже мне делать какие-то послабления для него. Старайся он искренне выслужиться перед кем-то, чтобы возвыситься и там чего-то добиться, ради себя, семьи, да кого угодно, я бы отнесся к нему куда как мягче, даже продолжая он заниматься подобным по нарастающей, с чьи-то просто росли бы, как и изменялись требования в них, но он все еще мог бы продолжать заниматься своим делом, а я наблюдать, к чему все это приведет. Но нет, то был простой идиот, не ведающий даже цены словам, что уж говорить про поступки. Его отсутствие даже добавило мозгов окружающим, что тоже плюс. В целом же, мне весьма нравятся различные сильные личности, и очень нравятся те, в ком я могу увидеть равных, пусть таких и встречается очень мало на моем пути, но даже встретить тех, кто ниже меня на некоторое количество ступеней, тоже приятное дело. А есть кто-то выше по этой твоей иерархической лестнице? С сомнением уточнит Тейлор. Конечно, всякое, что я отношу к категории непознаваемые, чьи возможности настолько больше и выше моих, что я их пока что даже осознать не в силах, а в некоторых случаях даже заметить. Я неоднократно бывал распылен в момент пересечения телепорта, при учете, что он открывается изнутри меня тут же растягиваясь, очевидно, что я оказываюсь по ту сторону сразу же в момент открытия, то есть буквально мгновенная смерть. Слышать о смерти в столь легком ключе как-то странно. Когда смерть не конец, а даже в худшем случае лишь начало нового пути, это не так сложно. Но вот после такого и случаются ситуации вроде текущей, а-ля голос в голове. То ли это они же меня куда-то и швыряют, то ли просто воля случая. Я даже боли не ощущаю, хотя, когда случаются провалы в памяти из-за подобного, не очень приятно. Хм, непознаваемые, не значит ли это, что как только ты узнаешь и поймешь, их положение резко изменится в твоем восприятии? Бинго, моя дорогая Тейлор, так оно и работает. Удобно, не правда ли? Хах, есть такое. Хм, Тейлор на некоторое время замялась, думая, как правильно сформулировать вопрос, ощущая спокойное ожидание со стороны своего сожителя, явно знающего, что она хочет спросить, а где я нахожусь на этой воображаемой лестнице? Сама суть подобного вопроса предполагает в себе ответ, моя дорогая Тейлор. В этот раз в его голосе не было ни усмешки, ни сожаления, могу лишь добавить, что некоторые способны за месяцы года измениться так, как другие не смогут и за тысячи лет. Тейлор хоть и ожидала чего-то подобного в ответе, но все равно как-то слегка расстроилась, потому решила перевести тему. Так что там про мир с Богом, а это хрень. Боже, этот гад потратил последние крохи своей жизни на то, чтобы призвать кого-то, в данном случае меня, кто смог бы сделать то, чего не сумел сам он. Призвал в собственное тело, находящееся, по сути своей, в состоянии близком к коме. Блестящий старт, я считаю. Ну ты ведь можешь легко исправить это? Не, если своими силами, я бы мог даже не дать ему умереть, беря всю цену призыва на себя. Меня вообще призвать куда-то либо на грани невозможного из-за особенности души, так что такие призывы скорее маяки для меня, и я сам прыгаю на призыв, но какие-то крохи, требующие самого факта призыва, оставляю на заклинателе. Тут этой ценой были остатки жизни местного башка. Но как я и говорил, я не люблю насаждать свои взгляды и правила везде и всюду. Ведь было бы слишком легко действовать как я. А тут считай сходу правила, ограничения и даже цель. Отыгрывая этого самого бога, не дать его тушке окончательно помереть и разобравшись в том, чего он там хотел, осуществить это. Ну так вот, отключив всякое ненужное в тот момент барахло и перестав растрачивать на это остатки энергии, вроде зрения и прочих органов чувств, я покопался в памяти почившего башка и более-менее разобрался в ситуации. Мир буквально умирающий, или скорее, по сути, уже умерший. Как минимум последние 200 лет по воспоминаниям бога он не видел и не ощущал никого помимо своей паствы, как и сама его паства никого не встречала. И даже она со временем все сильнее чахла, так как люди в том мире сами уже не могли жить и их поддерживала лишь сила бога. Но проблема была в том, что тратил он больше, чем получал, и итог подобного был очевиден и ожидаем. Что было дальше пары сотен лет разобрать сложно, там воспоминания совсем уж как-то размывались. То ли эффект того, что боженька активно чах эти сотни лет и даже его память подвергалась этому, либо еще какая дрянь, но что-то толковое выудить при попытке заглянуть подальше не выходило, даже получавшиеся образы сложно было с чем-то соотносить, может они и недавними вовсе были. Далее, вернув себе возможность передвигаться и хоть как-то воспринимать окружающий мир, ознакомился с деталями более конкретно. Как минимум этот бог, в которого я попал, хоть и пребывал в некой энергетической форме, но также вполне мог иметь полноценную аватару для взаимодействия с паствой. И тратя так невеликий запас сил, я спустился в аватару, желая поглядеть на местных и уже там думать, что со всем этим делать. Местные, завидев меня, тут же попадали на колени и начали молиться, но я, не обращая на это внимания, внимательно изучал то, что мог увидеть и распознать. И вот тут вылезла вторая проблема, притом куда более напрягающая, чем бытие богом. В довесок к божественной проблеме, еще и мир оказался с мерзкой магией. Ты вроде бы всегда положительно высказывался о магии, практически вдохновленно. Что ж такая за мерзкая магия? Магия жизни, и не дожидаясь ее следующего закономерного вопроса, уже продолжит, звучит оно лучше, чем является на деле. Суть этой магии в том, что она буквально построена на жизни. Она как черпает ее, так и дарует. И даже это все звучит еще вполне нормально, не так ли? Но фокус этой магии в том, что если магия основана на жизни, то ее можно и черпать из нее, буквально. Условное жертвоприношение даст более чем весомый объем маны. И самая конфетка – страдания, боль, мучения и прочие негативные эмоции человека перед смертью сильно повышают общий выхлоп маны из него. Тейлор напряглась от такого объяснения. Это казалось каким-то неправильным. А только негативные, светлые аналоги всего этого не оказывали аналогичного эффекта. Да, тоже удовольствие также дает ману, но выхлоп несоразмерно меньше, чем от тех же страданий. Удовольствие, в целом, можно довести до уровня страданий, хотя без смерти результат все равно будет ощутимо хуже. Но фишка в том, что если довести КПД удовольствия до уровня страданий без убийств, то это, по сути, будет та же пытка с овощем в итоге. Ну либо не овощем, но от личности там останется практически ничего. А если оставлять все на безопасном уровне, это максимум хватит какое-то время поддерживать жизнь, чем местные и так слегка промышляли. Я, безусловно, мог усилить этот эффект, но выхлоп того не стоит в любом случае. Что-то вроде как человеку, пьющему чай с ложкой сахара, вместо полноценной ложки дать пару песчинок. И, я не знаю, знал ли местный боженька об этом, Вероятно, да, но давно и сразу отрекся от этого пути. Ему, по сути, достаточно было выбирать жертв и пытать часть из них, тогда остальные бы могли жить более чем неплохо. И дальше выяснилась еще одна проблема. Местные были до невозможного пацифистами. Никогда не дрались, не воевали, еще во времена, когда паства была достаточно большой, чтобы было более одного захудалого поселения, и прочее. Буквально максимально мирные люди. Даже скотину не разводили, впрочем, ее в этом мире по ощущению то ли и не было, то ли просто не было здесь. Было несколько небольших полей с посевами разного толка, которые также существовали за счет силы Бога, буквально его жизни, да, и за счет этого местные и жили. В общем, столь дерьмовые карты на старте меня несколько напрягли, но задача в целом казалась интересной. Местные пытать друг друга не станут, они лучше все умрут в ближайшие годы, нежели будут убивать нескольких своих раз в год и хорошо жить, и это буквально единогласная позиция была. Так что про пытки и страдания я даже не заикался, выяснив все необходимое косвенными путями. Но мне то нужна была энергия, чтобы тело не сдохло и хоть что-то решать, так что пришлось отобрать пару стариков-добровольцев, которые должны отправиться в одно место, где, возможно, будет решение проблемы поселения. Путь туда не особо опасен, но, если там ничего не окажется, это будет дорога в один конец. Плюс-минус такую историю я местным затер, но на более пафосный и величественный лад, и добровольцы нашлись. Что ж, их ждала совершенно иная участь, но выжил я из них более чем прилично, реабилитируя свою тушку на какое-то время и получив хоть сколько-то сил для чего-то иного.